Мне хотелось отлаять их так, чтобы уши у них распухли. Но теперь надо было действовать, не теряя ни секунды. Вспоров ножом рукав гимнастерки Лужнову, я поспешно перевязал ему плечо индивидуальным пакетом и перетянул выше ремнем, чтобы остановить кровь. Задета только мышца, кость цела. Не морщься, тебе не 3 годика. Мне следовало хотя бы предварительно оценить вещественные доказательства. Прежде всего, я оглядел сапоги Павловского. По виду сверху советские, яловые, офицерские. Они имели подошвы немецких армейских сапог, подбитых гвоздями с широкими шляпками. Каблуки были охвачены металлическими подковками. Такого гибрида за 3 года войны я еще не встречал. Век живи, век учись. И сразу подумал о следах у родника, обнаруженных Блиновым. Их оставил Павловский. И был он там в этих самых сапогах. Затем я обшарил карманы гимнастерки и офицерских шаровар Павловского, вынул документы и переложил к себе. Просмотрел бегло только командировочное предписание. Оно было выписано на одного Павловского, причем в отпечатанном типографском тексте, к моему удивлению, имелся задействованный с 1 августа условный секретный знак «точка» вместо запятой посреди фразы. Второго предписания среди его бумаг не оказалось. И я подумал, что он, очевидно, не старшей группы, или же, по легенде, может действовать и в одиночку. Без особых усилий я стянул с него сапоги. Это надо было сделать теперь же, пока труп не окоченел. Из хаты Свиридов никто не выходил, но я не сомневался, что они, Горбун-то во всяком случае, в окно смотрят сюда. Интересно, какие чувства он сейчас испытывает. «Будь здесь!» — накрой его плащ-накидкой. «И никого не подпускай», — велел я Лужнову, — «а вы за мной». С автоматами в руках мы с Фомченко бросились к дубовой рощице, куда всего 10 минут назад направлялся Павловский. «Будьте наготове. Наверное, там его кто-нибудь ждал. Держитесь правее. Если начнут стрелять, ложитесь». На бегу инструктировал я Фомченко и, вспомнив, строго спросил, «почему вы сигнал не подали?» «Сигнал? Забыли от волнения. Совсем забыли». «Забыли от волнения. Детский сад, да и только. Каждому за 30 они волнуются. Потому и не люблю прикомандированных. Балласт и толку от них. На грош». Фомченко бежал старательно, изо всех сил, однако постепенно отставал. Рассвело еще больше, и нас было видно издалека. Я держался на стороже, каждое мгновение ожидая выстрелов, но стояла полная тишина. Мы уже почти достигли рощицы, когда в этой тишине далеко сзади нас послышался негромкий возглас. Я обернулся. Юлия в той же ночной ситцевой рубашке шла от кустов на Лужного. Только этого нам не хватало. Он бросился навстречу и пытался ее остановить, что-то говорил, потом схватил невредимой рукой за локоть, но она вырвалась, побежала как раз туда, куда он ее не пускал. И тут же раздался дикий крик, она увидела Павловского. Я уже оценил обстановку и приказал подбежавшему Фомченко: «Возвращайтесь, пусть Лужнов отнесет девочку к Свиридам, а Юлию возьмите в ее хату и не выпускайте, в темпе, и никакого шума».